Первый аккорд. Решимость спутницы чиста. Часть первая. Колизей. Четвертый этаж внешнего кольца. На углу большого, освещенного лишь аварийными лампами коридора, по которому могло пройти 10 детей в ряд, стояли парень и девушка с длинными металлическими копьями в руках. Парень был высоким, а девушка, наоборот, низкой. Даже в полумраке коридора можно было разглядеть ее загорелую кожу и мальчишечьи черты лица. «Дуэль не Сириса и принцесса началась? Как расточительно! У такого яркого поединка совсем нет зрителей!» — проговорил Арвир, указав кончиком копья вниз. «Дуэль не Сириса?» — переспросила Ада, обдумывая его слова. «Не Сирис сражается с кем-то из компании Арвира?» «Впрочем, тут ничего не поделать. Не думаю, что у этой назойливой принцессы есть песнопения, которые берут в расчет зрителей». «Принцесса, это одна из твоих товарищей?» «Ага. По отсутствию какой-либо привлекательности эта леди вполне может посоревноваться с тобой. Она не обращает внимания ни на что вокруг и одинока, но хорошо ладит с сестрицей, которая, наоборот, любит лезть в чужие дела». «Леди? Все больше кажется, что он говорит о девушке одного со мной возраста». «Арвир, вы что, спятили?» «А? Я той, кто сражается с Несирисом. Вы же наверняка знаете, что он не станет сдерживаться только потому, что его противник – девушка». Среди тех, кто наблюдал за боями Несириса, не было ни одного человека, который усомнился бы в его силе. Даже во всей продолжительной истории Колизея не нашлось бы ни одного певчего, способного противостоять ему. «Ага. Но, возможно, ему придется не только не сдерживаться, а даже отступить». «Немыслимо. В мире есть много такого, чего мы обычно не видим. От выдающихся, переполненных значимостью вещей, до того, на что вообще не хочется смотреть, и поэтому сразу отворачиваешься. Особенно хорошо это понимаешь, когда обойдешь весь континент». На этих словах Арвир указал копьем в сторону Ады. «Пока ты ходила в школу песнопений, я в одиночку блуждал по континенту. Я видел величественные водопады и утесы, которые буквально выжжены у меня в памяти. И наоборот, мне попадались до ужаса бедные деревушки и заброшенные города. Мне довелось посмотреть не только на то, что я хотел увидеть, но и на те вещи, которые я хотел бы забыть. И это заставило меня, довольно глупого человека, о многом задуматься». Почти всегда, когда Арвир говорил о себе, он использовал слово «глупый». «И вот во время своих блужданий я случайно познакомился со странным типом, который был занят точно таким же делом. Это был Ксео. При первой же нашей встрече он внезапно заговорил со мной, а потом в тот же самый день представил мне сестрицу. Потом я отправился с ними в местечко под названием Филон, где я встретился с принцессой, которая сейчас сражается с Несирисом». «Какой красивый свет!» — разнесся по арене Колизея голос забинтованной девушки, которую звали Фалма. В 2 часа ночи арену с открытым куполом освещал один яркий огонек. Это была фея-светлячок, которую призвал Несирис, певчий в синей накидке. Синий свет феи окутал арену и создал какую-то сказочную атмосферу, словно во время белых ночей. «Эй, там, вторая. Мне это не особо важно. Но что ты будешь делать? Скажи прямо, противник ты или зритель?» — проговорила одетая в солнцезащитную шляпу и белое платье Фалма, указав пальцем на Шанте. В этой дуэли на кону стояла чешуя Миквы, гигантский периодически испускающий свет катализатор. Бросив короткий взгляд на ищущую битву Фалму, Шанте пригладила спускающиеся до плеч волосы, а затем сказала: «Сражение не мой конек». После этого она молча отступила за спину настолько же молчаливого Несириса, таково было их ни разу не высказанное вслух правило. «Когда Несирис сражается, я наблюдаю. Когда я пою, Несирис следит за мной. Поэтому в этот раз я зритель. Полная противоположность того случая». На глазах у единственного зрителя, и ради единственного зрителя, чемпион Колизея прошел к центру арены. «Я здесь впервые, поэтому можно мне задать один вопрос?» Склонив голову на бок, спросила замотанная в бинты девушка, обращаясь к молчаливому певчему. «По какому сигналу обычно начинают дуэль? По крику судьи?» «Такое тоже бывает. Но, к сожалению, сейчас судьи тут нет». «В таком случае вот это подойдет. Красиво, не правда ли?» Довольным голосом произнесла Фалма и протянула вперед раскрытую ладонь, в которой перекатывался стеклянный шарик диаметром в несколько сантиметров. Девушка подбросила его над головой. Взлетев на несколько метров, он завис в воздухе, а потом упал. Стеклянный шарик ударился о землю. Это и был сигнал. Почти в то же мгновение сапфир в руке Нестириса испустил свет песнопения. С момента сигнала прошла ровно секунда. На арену вступило светло-синее призванное существо, относящееся к синим песнопениям второго уровня, ледяной волк с ледяными клыками. С губ девушки, чье лицо было сокрыто солнцезащитной шляпой, вырвался немного удивленный возглас. «Потрясающе! Так быстро!» Самая банальная стратегия дуэли певчих заключалась в том, чтобы дождаться начала песнопения соперника, а затем уже определиться со своим. Если противник собрался петь длинную ораторию для высшей благородной арии, можно было помешать ему простыми техниками. И наоборот, в случае атаки, например, обычным пламенем, красный певчий мог использовать его в качестве катализатора для своего песнопения. Однако Нисирис попросту игнорировал такие банальности. Захваченная врасплох Фалма не только не начала песнопение, но даже катализатор не успела достать. Шантео уже предвидел разочарованный вздох Нисириса. «Тоже не любишь медлительных людей. Видимо, мы с тобой очень похожи». Фалма медленно подняла расслабленную правую руку. «Извини, но мои песнопения в два раза быстрее твоих». И прежде чем Шантео успела понять смысл слов девушки, по арене прокатилась гигантская волна красного, словно свежая кровь сияющего пламени. Огонь в одно мгновение коснулся певчего. «Нисирис!» – машинально выкрикнуло его имя Шанте. Даже ей, наблюдавшей бой со стороны, не удалось уловить момент призыва пламени. «Что за чушь? Когда Фалма успела исполнить песнопение? Когда я сумела что-то заметить, песнопение уже было закончено, а пламя уже приближалось. Я наблюдала за множеством матчей Нисириса и еще ни разу такого не видела. Да и вообще у нее даже не было катализатора. Впрочем, все в порядке, я хорошо знаю этого типа, такой мелочи его не взять». Из огненной воронки медленно поднялась фигура певчего, от пламени донесся скрежет. «Ха?» Теперь настал черед Фалмы изумляться. Пламя замерзло, а затем, издав пронзительный звук, разбилось. Нисирис в сопровождении ледяного волка стоял на упавших осколках льда с таким видом, будто ничего особенного и не случилось. «Ты сумел защититься?» «Огонь! Значит, красное песнопение! Вот ты и показала свою истинную природу!» Запоздание Сирис реакции всего на секунду. Кто знает, что могло бы произойти. Однако чемпион Колизея оставался непоколебимо спокойным. «Тогда что насчет этого?» Взмахнув рукой, словно дирижер палочкой, Фалма что-то нарисовала пальцем в воздухе. К тому моменту, как Шанте распознал ее движение, от стен арены к Нисирису уже приближались две гигантские огненные стены. «Вот опять. Когда же Фалма успевает призвать пламя?» «Необычное песнопение». Нисирис плавным движением расплескал жидкий катализатор из колбы. По обе стороны от него, преграждая путь огню, поднялись две ледяные стены. Глыбы льда, которые легко раздавили бы любого взрослого человека, остановили поток жара, который готовился поглотить певчего. «Ты способен противостоять моим песнопениям, увидев их в первый раз?» Вырвался у девушки изумленный вздох. Но постепенно он превратился во вздох сожаления. «Я в затруднении. Ты доставляешь намного больше проблем, чем я думала». «Использовать тот же самый метод второй раз было ошибкой», — проговорил чемпион Колизея, разглядывая танцующие в воздухе искры. А затем... «Неужели я себя выдала?» Смущенно улыбнулась девушка из-под шляпы. «Кто знает». Одновременно с ней мужчина с выражением абсолютного безразличия на лице едва заметно приподнял уголки губ. «Вот такой ты мужчина. Кто бы ни был твоим соперником, твои манеры не меняются. Ты всегда верен себе. То же самое было и в тот раз, когда мы с тобой впервые встретились». Пробормотала Шанте в спину партнеру, вспоминая переполнявшие ее чувства. «Ты и правда совсем не меняешься. С того самого дня, с той самой ночи, когда ты появился в том баре, где пела я».